«Железная логика». Продолжаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский, в студии Сергей Михеев. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Александровича, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», смотрите трансляции на телеграм-канале и трансляции в канале «Первый», а главном в Рутубе, ВКонтакте. Пишите нам телефон плюс 7903-170-63-63. Либо смс на короткий номер 5533. И сразу хотел бы вывести как раз несколько вопросов. Они вот у нас есть в трансляции. Есть такая возможность их выводить. И я их сейчас проговорю. Как раз про ГДР и ФРГ. Люди очень сильно такая возникла в комментариях дискуссия. И вопрос попутно. Вот ГДР и ФРГ, да, соответственно, одна – это Западная Германия, которая осталась в зоне оккупации США, Франции, союзных войск, так скажем, да, и ГДР, которая вошла в социалистический лагерь. Вот это разделение, и которое произошло сейчас ровно по границам, это пример роли социалистической идеи или просто какая-то идеология в свое время сыграла, может быть, ностальгия по соцлагерю, может быть, какие-то явления, похожие на Россию после распада, да, это Татьяна из Московской области, Москвы. Ну, вы знаете, государство и общество, они ведь состоят из людей. Я всегда люблю, так сказать, да, вот это вот, ну, условно говоря, объяснять в том числе через личностное восприятие. Вот. А у каждого человека в душе и в голове, в его жизни много таких перемешанных каких-то впечатлений. Иногда человек сам не может понять, а что ж такое как бы с ним происходит. И почему его, например, тянет туда, где он, может быть, даже никогда не был, или наоборот, да, какие-то воспоминания и прочее, прочее, прочее. То есть всегда вот эти вот эмоциональные восприятия, они очень сложные. Попытка свести их упрощенно к социально-политическим, так сказать, теориям, она всегда является примитивизации, то есть упрощением по-русски, да, то есть когда вас пытаются свести, вот, например, вот есть вы, да, Александр, или есть я, так сказать, да, или есть наша слушательница из Московской области, или есть кто угодно, у каждого в голове, в душе целый мир, да, для того, чтобы его понять, надо приложить массу усилий, для того, чтобы, так сказать, его объяснить, иногда сам человек не может объяснить многие вещи, но как-то оперировать надо, да, и поэтому, ну, скажем, те люди, которым это нужно, они придумывают всякие разные такие довольно плоские и очень ограниченные схемы для того, чтобы определить там людей, ну, проще, так сказать, говоря, да, вот ты, например, холерик, так сказать, а ты сангвиник. В детстве, когда я не понимал слово сангвиник, я думал, что это такие пингвины, как бы, да, откуда-то, а ты пингвиник, да. Вот. И это, как бы, может быть, отчасти объясняет человека, но совсем не раскрывает всю, как бы, глубину и сложность его личных переживаний, обстоятельств и так далее. Тем более, жизнь идет, разные, так сказать, меняются обстоятельства. Там, в 15 лет ты одно, так сказать, в 25 другое, там, в 43 и так далее, и так далее, и так далее. До, значит, этой самой, до гробовой доски, что называется. Поэтому все вот эти вот ощущения, впечатления, они все довольно сложные. И когда просят объяснить все через два изма, капитализм и социализм, я считаю, что это серьезное упрощение картинки. Почему? Потому что есть ли здесь какая-то у оси, что называется, оси, так называют восточных немцев, сами они. Оси – это восточные ГДРовские, веси – это западные. Вот. У восточных немцев есть ли у них какая-то ностальгия по ГДРовскому условно-социалистическому прошлому? Есть, конечно. Я в этом абсолютно уверен, на 100%. Да? В принципе, социализм как система более справедливого распределения общественных благ, как мне кажется, она вполне себе имеет право на существование. Мои личные претензии к социализму всегда заключались только в одном – богоборчество. Вот мои личные претензии, да, так сказать, к системе. Это, значит, агрессивное отрицание религии, агрессивное отрицание и борьба с верующими людьми, вот, и многие другие вещи, которые на самом деле социализм из социально-экономического учения превращали в гражданскую религию. Вот не надо, чтобы это была гражданская религия. А может ли быть какое-то более справедливое с точки зрения экономики устройство общества, чем предлагает там сегодняшний там условный Запад? Да я считаю, что да, может быть. Да, это вполне себе возможно. Да, и я думаю, что, кстати говоря, Россия могла бы искать вот на этих вот путях, так сказать, какую-то свою систему устройства, которая больше будет резонировать, кстати говоря, да, вот душе человека, русского человека, с его пониманием, в первую очередь, да, того, что справедливо, что несправедливо. Я думаю, что это вполне себе возможно. Поэтому есть ли и были ли у социалистических периода какие-то свои плюсы? Да, конечно, были. Это однозначно. Могут ли они, значит, составлять, так сказать, какую-то ностальгическую часть у нынешнего населения Восточной Германии? Да, конечно, могут. С одной стороны. С другой стороны, я бы вам напомнил, с каким остервенением восточные немцы и с какой радостью они ломали Берлинскую стену. Вот кто не помнит, как бы, да, пересмотрите кадры. Да? Кто-то постарше помнит, это видел в прямом эфире. Вот. А кто этого не видел и не помнит, поднимите эти видео и поглядите, как эти, так сказать, замечательные борцы за социализм вот, с абсолютным остервенением ломали эту Берлинскую стену, ликовали. Там реально как бы на улицах Берлина были миллионы людей. Ну, там были просто какие-то бешеные совершенно толпы. И они выражали, так сказать, абсолютный восторг по поводу объединения с Германией и так далее, да. Вот. Но, как говорится, что имеем, не храним, потерявшим плачем. При этом, за кого они сейчас проголосовали? За альтернативу для Германии. А это что, социалистическая партия? Да, там есть партия Сары Вагенкнехт, которая, кстати говоря, даже от названия «левой» ушла. Раньше ведь в партии Вагенкнехт, она же выходила из левых, да, была партия левых, да, а вот выйдя из них, она от них отделилась и даже, так сказать, не стала в своем названии, как бы, да, вот, значит, упоминать слово «левые». Почему? Ну, тоже вопрос. Потому что картинка более сложная. Там, кстати, за Вагенкнехт тоже там довольно неплохо голосовали. Вот на востоке Германии, да, в том числе. Насколько я понял, да, надо там исследовать и прочее-прочее. Вот. То есть, за кого они проголосовали? А альтернатива для Германии – это что, левая партия? Это партия за социализм? Вообще ни разу. Вообще ни разу, да? То есть, каким-то ностальгическим ноткам по поводу ГДР примешивается, во-первых, скажем, да, ощущение того, что нынешний путь Германии, как бы, он неправильный. Примешивается ощущение, так сказать, вот этой вот ущемления национального суверенитета, потому что все-таки, когда было объединение ГДР и ФРГ, речь шла об объединении Германии. А то, что мы видим сейчас, это некая космополитическая европейская идея, которая странным образом, как бы, да, может, и не странным, не заходит в голову восточных европейцев. Тоже интересный парадокс, это к вопросу об ученых. Посмотрите, большая часть восточных европейцев, которые, так сказать, да, были в социалистическом лагере, и вроде бы да воспитывались в духе интернационализма, на самом деле, как только этот лагерь развалился, стали очень серьезными, так сказать, радикальными националистами. Почему? Это имеет смысл исследовать. Отрицать это, значит, как-то вот это пинать, это там, от этого отказываться и прочее, прочее. Говорить, что это не так, это не способ, это не научно, это не объективно. Это тоже, между прочим, задачка для сторонников коммунистического, так сказать, прошлого. А почему так вышло? Посмотрите, насколько оголтелыми националистами на сегодняшний день являются прибалты, поляки, как бы, венгры, чехи, румыны, как бы, да, и так далее, и так далее. И вот здесь, в ГДР, да, посмотрите, за кого они голосуют. Они голосуют за партию, которая, как бы, она, конечно, так сказать, и вот все эти обвинения в нацизме, они притянуты за уши, но она скорее ближе в этот правый, как бы, да, в этот правый уклон, в том числе с упором на национальный суверенитет. То есть, я лично, так сказать, вот это все, как бы, если все это свести в одно, во-первых, все эти картинки очень гораздо более сложные, чем условные измы, они требуют исследования нового осмысления, потому что общества меняются. Вот в голове у многих людей, так сказать, все эти вещи меняются, и нет вот этого, там, знаете, разделения, как когда-то во французском парламенте, так сказать, да, левый и правый центр, так сказать, Жеронда и все остальное, да, вот, оно гораздо более сложное. Как я всегда говорю, вот вы остановите человека, да, на улице, любого, и задайте ему, условно говоря, там 15-20 таких ключевых знаковых вопросов. Одни будут, значит, знаковыми для правого мышления, другие для левого. И вы увидите, как в одном человеке перемешано левое, правое, центр и все остальное. Это жизнь. А все остальное – это схемы. Может быть, удачные схемы, менее удачные схемы, более удачные, но это схемы. И вот я так понимаю, что с ГДРовцами такая, значит, пришла такая, так сказать, смесь самых разных этих самых, самых разных аргументов в их голосовании. Но в целом оно вылилось в протест против того, что на сегодняшний день представляет из себя правящая, так сказать, власть в Германии, и против того, что представляет из себя Евросоюз и вот этот глобальный, вернее, так, коллективный Запад в целом. И это, несомненно, интересный, так сказать, феномен. И еще раз говорю, это повод для того, чтобы углубиться в реальную ситуацию. Хотя я понимаю, что для людей, как бы, с таким вот жестко заточенным красно-белым мышлением, да, которое мне лично не близко, если честно, да, потому что я считаю, что бесконечное вот это вот, значит, возгревание красно-белого, так сказать, конфликта, оно ведет только к проблемам, вот, на мой личный взгляд, да. Но я понимаю, что в их это самое условном сознании, так сказать, все сводится, опять же, к этим к доктринам 20 века, но жизнь стала сложнее. И вот это голосование, я просто показал на пальцах, голосование ГДРовцев, оно показывает это. Да, это ГДР. Да, там были, так сказать, то, что можно было назвать развитым социализмом, то, что называлось, по крайней мере, в советской пропаганде развитым социализмом, там был он таким, не был, там это можно спорить. С одной стороны, с другой стороны, за кого они проголосовали? Они проголосовали, как бы, за, в общем-то, правую партию. Но эта правая партия, она с более суверенным национальным уклоном, чем, значит, те, кто находится у власти, и чем те, значит, кто даже победил, ХДС-ХСС. Потому что Шольц, он лидер СДПГ, социал-демократической партии Германии. Если мы исходим из довольно примитивной посылки, что все ГДРовцы жутко мечтают о социализме, как бы, да, и страшно, так сказать, плачут по этим временам, они, по идее, должны были за СДПГ голосовать. Они что, социал-демократы? Левая партия? Ну, так может, они не о социализме плачут, а о том, что у них была страна, в которой была, по-моему, вторая сборная олимпийская в мире. Так, Александр, я... Мощнейшая спецслужба, армия и так далее. Я на этот вопрос и отвечаю. Вы же задали вопрос. Вернее, не вы задали, а слушательница задала вопрос. А что там? Это ностальгия по социализму и прочее. Я говорю, что это гораздо более сложная картинка, где могут быть элементы и того, и пятого, и десятого, да? И она составляет, так сказать, такую довольно сложную картину, которую надо исследовать. Для нас важно то, что Германия на самом деле не является единой. А вот и все. И на самом деле никакой такой единой Германии, которая вот там думает только в одну сторону, ее по большому счету, так сказать, она такая тоже очень эфемерная. Если честно, сейчас вот просто у нас нет для этого ресурса и политической воли, да, и мы отвыкли от таких вещей, если вообще когда-нибудь занимались. Сейчас вот эту Германию, вот, которую мы сейчас увидели на карте электронной, сейчас ее качнуть, вот, и еще неизвестно, так сказать, не посыпется ли она прямо на глазах. Мы тоже привыкли сами себе, знаете, вот этот вот миф внушили. Вот Штаты – это гигант. Вот это Европа – это гигант. Вот эти – это гиганты. А там внутри огромное количество противоречий. Значит, и главная их сила стоит в том, что ими никто не занимается. Они могут позволить себе заниматься всеми по разным причинам, в том числе по причине нашей собственной вторичности. А ими не занимается никто. А вот взять бы, тряхнуть вот эту вот самую Германию, которая пополам, на самом деле, разделена, оказывается, да? Глядишь, начнут отваливаться герцогство, княжество, так сказать, и прочее, прочее. Да, ну вот две заметки на полях, да, вот из Ростовской области Александр пишет вопрос, а почему не говорите, что мы отдали ГДР не немцам, а США? Ну, я лично ГДР никому вообще не отдавал. Не знаю, Сергей Александрович, вы отдавали кому-нибудь? Я отвечаю на вопрос Ростов, потому что мне запрещают это из Америки. А, вот оно в чем видите, дело. Поэтому я не говорю, так сказать, лживо. А мне как-то с утра не приходило. Не приходило еще, да, разнарядка, да, от Блинкина, как-то... нет? Угу. Ну, то есть вопрос такой, почему вы не говорите? Ну, так сказать, вы говорите, мы не успели, а мы озвучиваем, да, мы не успели сказать, как бы, да. А, вот, кому отдали США? Если бы вы слушали нас внимательнее и были бы больше погружены в тему, то вы бы услышали, как я говорил, о денонсации договора 2 плюс 4. А вы в курсе, так сказать, уважаемые слушатели из Ростова, что такое договор 2 плюс 4? Вот поищите в интернете, если вам даст, и вы поймете, что как бы речь шла о том, что вы фактически, так сказать, да, поздний Советский Союз подписал как бы возвращение ГДР в коллективный Запад, которым руководят США. Ну вот это все как же раз разжевывать. Почему вы не говорите? Это что за намеки? Вы намекаете на то, что мы здесь какие-то агенты, что ли, сидим? Мы не говорим, нам запретили, да, вот нам запретили об этом говорить, что ГДР мы отдали США. И что? И ну, то есть, очевидно, вторая тоже история, смешно, да. Значит, хотят поспорить, что социализм не виноват в том, что в России сносили церкви. Все зависело от властей, пишет нам Венера из республики Башкортостан. Социализм. А что, было отдельно власть и отдельно социализм, что ли? Когда вы говорите о социализме, что вы, так сказать, имеете в виду? Дело в том, что Советский Союз сам себя называл страной победившего социализма. Вот. И никакого другого, как бы, да, не было. Это была официальная идеология. Да. Поэтому, как бы, да, здесь вот отделять это от власти, ну, довольно, довольно сложно. Значит, были власти, а социализм не виноват. Тогда власти эти были про что? Вот вопрос, да? Но я, честно говоря, в данном случае как бы об этом всегда и говорил. Понимаете, опять же, я не сторонник марксизма, но я считаю, что марксизм гениально описал, значит, капитализм конца 19 века со всеми его как бы проблемами. Вот, и многие вещи действительно предсказал, да, я в этом убежден. Но я против того, чтобы из этого делать псевдорелигиозную догму. Это социально-экономическое учение. Слышите, социально-экономическое учение, теория. Да, которое, если хочет жить, должно развиваться. А в Советском Союзе из этого сделали гражданскую религию. со своими, так сказать, неприкосновенными, значит, скрижалями, заповедями, святыми, как бы, да, и прочее, прочее, прочее. Вот в этом главная проблема. Если марксизм, как бы, если теория социализма хочет развиваться, она должна честно смотреть как на прошлое, так и на настоящее и на будущее. Потому что это не догма, спущенная с небес. А проблема, как бы, этого учения именно в том, что оно себя само отстроило, будучи, находясь в конфликте с религиозным мышлением, само сделалось религией. Вот, вот в чем проблема-то, да? Поэтому это, как бы, да, вещи, как бы, из разных, так сказать, областей. Поэтому есть ли, в принципе, у левой идеи, как бы, да, эти самые перспективы развития? Теоретически есть, но не в том русле псевдорелигии, в котором, как бы, она зафиксировалась в Советском Союзе. На мой взгляд, как раз одна из проблем Советского Союза, она в том и заключалась, что они из этого учения сделали религию, и как религия, она выгорела довольно быстро, как бы, да, и перестала, значит, что называется, поражать умы и души людей настолько, чтобы они это все защищали. Вот так вот. Да, к еще одной стране, которая тоже ищет, и народу, который ищет единение, хочется обратиться, пока у нас нет перерыва на новости. Прошел Всесербский собор. Он призвал подтвердить единство сербского народа в условиях нависшей над ним угрозы. Там прям вот все черным по белому написано, да, и по итогам президент Сербии Александр Вучич и глава Республики Сербской Милорад Додик, хочу напомнить, что Сербия и Республика Сербская – это две разные истории, две разные страны, хотя смотрите, близко. Смотрите, это вас спросят, почему вы не говорите об этом? Да, а то мало ли, вдруг. Они подписали декларацию, которая провозглашает всех сербов в регионе одной нации с общей историей. И также там поднимался вопрос о референдуме в Республике Сербской, которая, напомню, это не Сербия, о выходе из состава Боснии и Герцеговины. Сейчас это автономия, собственно, в составе Боснии и Герцеговины. Это еще там в 90-х годах, когда распадалась, собственно, Югославия и на все эти страны. Таким образом это было решено. Вот сейчас хотят это изменить, потому что, очевидно, за долгие-долгие годы интегрировать православное общество в окружающие исламские страны, в общем-то, называя вещи своими именами, не слишком удачно получилось. Ну, во-первых, сербы борются фактически за право на жизнь. И я думаю, что в этих агрессивных условиях они поступают совершенно верно, только немножко запоздало. Потому что многие, так сказать, конечно, возможности давно уже упущены. Это первое и главное. И они имеют право на эту жизнь, несомненно. Это их историческая территория, как бы, да, это их земля, как бы, их вера, их нация и так далее, и так далее. Поэтому если они сами себя не спасут, то их не спасет никто. Потому что для всех остальных они, так сказать, как кость в горле. Вот. И здесь в том числе смыкаются, между прочим, силы, которые вроде бы как друг с другом конфликтуют. Я имею в виду Запад, я имею в виду, так сказать, в том числе исламский мир, как бы в его, по крайней мере, радикальных каких-то выражениях. Да? И тому и другому, как бы, да, сербы с их православным христианством неудобно. Да? И здесь вот тоже к вопросу там, тоже об идеологиях и всего остального, да, так сказать, кто за кого, кто с кем, и кто искренен, кто не искренен, тут тоже, да, есть о чем подумать. Вот поэтому борьба сербов, на мой взгляд, она вполне оправдана, но, к сожалению, так сказать, слегка запоздала. А также одна из главных этих проблем для сербов заключается в их внутренней фронте, да, то есть внутренней, так сказать, какой-то вот этой предательской оппозиции, потому что внутри Сербии и сербского общества довольно серьезный лагерь проевропейских, прозападных, там, ну, я не буду говорить про американских, но про европейских однозначно настроений. Собственно говоря, если бы его не было, то не было бы и всего того, или многого из того, что случилось с Югославией, а впоследствии с Сербии после, опять же, так сказать, до 91 года и все, что с ним связано. Известно, что сейчас, как бы, да, тоже внутри самой Сербии там серьезно качают этот вопрос. Европа и угрожает, и соблазняет, как бы, да, к предательству склоняет и так далее, и так далее. То есть со всем этим, как бы, есть, значит, серьезные проблемы. Я думаю, что это одна из главных проблем внутри самого сербского общества. Вот. Но что касается их права, как бы, да, и, значит, вот способов борьбы, я считаю, что любые способы борьбы для этого годятся. Вот. Ну и, кстати говоря, я думаю, что это был бы хороший и правильный пример для русского народа. Русский народ, да, на самом деле, есть исторический феномен. У него есть исторические территории проживания, у него есть собственная история, вера, да, права, как бы, да, и все, что остальное. Если он сам это не осознает, и если он сам не поставит перед собой цели, то ждать от кого-то, что кто-то войдет в наше положение, и кто-то кому-то что-то, так сказать, подарит, и, значит, о ком-то будет заботиться, ну, совершенно глупо, мягко говоря. Поэтому перед нами стоят, я считаю, так сказать, отчасти, по крайней мере, те же самые задачи, учитывая то, что русский народ в значительной степени остается народом разделенным в результате распада большой страны. Ну, не зря сербы говорят, что их везде, по всей Европе, зовут маленькими русскими. Сейчас короткий перерыв на новости. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский, в студии Сергей Михеев. Смотрите трансляцию на канале «Первый», о главном в Рутубе и ВКонтакте, а также на телеграм-канале «Вести ФМ Плюс». Пишите по телефону, как всегда, +7 903 170 63 63, либо на короткий номер 5533 в начале слова «Вести». Хотелось бы вернуться, наверное, немножко к теме людей и политиков с таким немножко подростковым мышлением, да, потому как сейчас явно идет такая игра на повышение, ставки все повышаются, взвинчивается конфликт, да, все жестче и жестче риторика, и вот коалицию желающих ввести войска на Украину пытается сколотить та самая Франция с тем самым Макроном, который, значит, топает ножкой, говорит, что вот пророссийские силы победили, я вот сейчас там всем покажу что-то. Вот, приглашение, с одной стороны, получили такие видные военные гиганты, как Латвия, Эстония и Литва. Вот, но, тем не менее, там есть на подтанцовке, что называется, еще Дания, Швеция, Британия, Нидерланды, США. Понятное дело, что приглашение – это еще не обязательство куда-то там явиться на сборный пункт, но, тем не менее, значит, пока что это все идет под соусом того, что это будут военные инструкторы, военспецы, да, которые должны на месте, ближе, так сказать, к земле, учить кому-то чего-то, но... Ну, не знаю, по крайней мере, мне почему-то так кажется, это мое личное оценочное суждение, что от каких-то там инструкторов до спецподразделений, которые там уже, в общем-то, есть, и просто до линейных частей, которые так или иначе могут попасть под удар какой-нибудь, да, еще куда-нибудь, что, опять же, подвинет на шаг ближе к очень большой войне. Ну, не такой далек путь. Люди вообще понимают, вот те, которые вот эти письма пишут, да, это глава Генштаба Франции, на секундочку, военный человек, который, ну, по идее, должен вообще порох нюхать каким-то образом. Он вообще понимает, к чему это все может привести? Ну, тут опять же, в 3157 раз, так сказать, да, приходится повторять одну простую вещь. Они считают, что все это, весь конфликт может ограничиться Украиной. Вот, собственно, и все. Они не верят в то, что мы можем создать им какие-то проблемы за пределами Украины. Они считают, что мы на это никогда не решимся. А значит, серьезных угроз нету. Значит, можно, так сказать, сидя у себя, да, ставить любые эксперименты на территории Украины. И в этом, несомненно, как бы, да, есть проблема для нас и есть соблазн для них. Потому что, скажем, ну, условно говоря, там, да, над Черным морем летают американские самолеты-разведчики и беспилотники, они наводят ракеты на наши объекты, в том числе на мирные, как бы мы, значит, ничего не делаем по этому поводу, да. Опять же, надо, не надо, можно долго обсуждать, я считаю, что надо, вот, по той простой причине, что думать, что вот наше неделание, оно расценивается ими, так сказать, как шаг доброй воли, или думать, что наше неделание не позволит развиваться конфликту дальше, я думаю, что это сомнительно, да, потому что конфликт развивается, да, а наше неделание как бы только распаляет их аппетиты. И это самое главное, насчет того, понимают или не понимают. Они считают, что этим можно ограничиться, во-первых. Во-вторых, речь идет просто о, как это модно говорить, легитимации или о том, чтобы узаконить присутствие натовских войск на территории Украины, потому что инструкторы из всех этих стран давно там есть, значит, всякие разные военспецы давно там есть, значит, спецназы, группы, по крайней мере, какие-то небольшие там давным-давно воюют, воюют. Вот, поэтому речь идет именно о легитимации и о том, чтобы в рамках этой легитимации, да, действительно расширять реальное военное присутствие, значит, НАТО на Украине и участие в этом самом конфликте. Плюс ко всему, опять же, возможно, на будущее там, да, они считают, что модель участия может быть следующей. Они, условно говоря, стоят где-то там в глубине территории, обозначая красную линию, за которой нельзя переходить. Это, во-первых, освобождает часть украинской армии для того, чтобы перебросить на фронт. Вот. А одновременно, так сказать, да, ну, выстроена будет какая-то вот красная линия, и сказать, что если все пойдет совсем плохо, да, вдруг, то вот дальше этого, значит, вы, русские, право имеете, не имеете права, так сказать, ходить. Да? Потому что здесь вот наша, так сказать, часть. Это, в общем, конечно, вещь опасная, но тем не менее, опять же, еще раз повторю, что Украина им в этом смысле не жалко. Вот. Но почему, как бы, тоже в этом контексте интересно все то, что происходит в внутренней политике Франции? Если сейчас Макрон, вот он объявил внеочередные выборы, если его партия их проиграет, вот, то у него могут с такими инициативами быть проблемы в парламенте. Вот, то есть, грубо говоря, там до какого-то момента какие-то решения он может принимать с парламентом, их не согласовывая. Вот, а с какого-то момента все равно нужно разрешение парламента, нужно согласие правительства, да, на то, что там происходит. И если, например, скажем, Макрон проиграет, сейчас он, мне кажется, идет ва-банк. Вот если он проиграет эти выборы, то такого однозначного мандата на вот раскручивание вот этой спирали войны у него не будет. А если выиграет, то он скажет, ну вот а что, французский народ мне доверяет. Я же говорил все вот это про войну. Как бы, это значит, что французский народ не доверяет. Значит, можно вот это все делать и так далее, и так далее. То есть здесь вот тоже развитие внутриполитической ситуации внутри Франции будет, на мой взгляд, и иметь значение. Вот. Но еще раз повторю, самое главное заключается именно в том, что они считают, что вот Украина уже де-факто находится в НАТО. Они, как бы, с одной стороны, могут не брать на себя обязательства, с другой стороны, они используют ее в военном отношении так, как даже еще и не снилось им, условно говоря, 2 года назад, да? Вот. И в этом смысле можно вести такой сафари. Они же привыкли к этому. Есть метрополия. В метрополии все спокойно, так сказать, да, можно намазывать на этот самый, на хрустящую булку, на хрустящую французскую булку, так сказать, да, что они там намазывают, не знаю, этот самый, лягушек своих намазывать, да, как бы запивать это кофейком, как бы, да, потягивать иногда там это самое божеле. Ну, это все, что я знаю о Франции практически, сейчас я вот рассказал. Вот, хотя там раза три там бывал, как бы, но недолго очень. Вот, а там на сафари будут выезжать желающие. Желающие, так сказать, ищущие острых ощущений, желающие подзаработать денег, сделать карьеру, там, продвинуть политический капитал, там, или что-нибудь в этом роде. Да? Вот. И там мы будем вот это самое. Это же чистой воды, значит, ощущение себя метрополией, то есть вот то самое колониальное мышление, к которому они привыкли за много столетий. Вот у нас в Европе будет одно, мы здесь будем просто складывать, там, условно говоря, богатство, там, галеоны с золотом будут приходить из дальних этих самых, с дальних краев, тут мы будем это самое, все это дело складывать, вот, а там где-то, там будет вестись война руками туземцев, мы будем там за главных, вот, ну и как-то, может быть, даже где-то что-то там будем как-то чем-то руководить и так далее. Вот если мы вот эту ситуацию не разрушим, я думаю, они могут пойти достаточно далеко. Достаточно далеко, потому что всяких разных отморозков, вот, типа там эстонцев, там, поляков и прочее, вот, ну, и, а также своих собственных, там, ну, да, может хватить на то, чтобы сколотить там несколько батальонов, это совершенно точно, а может быть даже и больше. Вот. Ну и, по крайней мере, условно говоря, если их там поставят где-то там в тылу, там, да, ВСУ смогут освободить определенное количество, так сказать, своих собственных тыловых частей для того, чтобы перебросить их на фронт. Это вот такая вот реальная опасность. Хотя, опять же, не очень понятно, что же они будут делать, если вот эти их самые, так сказать, замечательные подразделения начнут нести реальные потери. Потому что пока, значит, да, пока как бы речь идет о каких-то, значит, наемниках или каких-то замаскированных там спецназовцах, это одно. А когда, например, скажем, потери станут массовыми, вот, и это дело начнет всплывать, это будет уже немножко другое. Это будет другое. А потери будут в любом случае, да, потому что там идет достаточно жестокая война, как бы, да, и без потерь точно и не обойтись, и никакие такие, так сказать, французские, скажем, или какие-то другие флаги, как бы, их сами по себе не защитят. Вот, мы видим, как бы горит и американская техника, горит и европейская техника, вот, и вообще не бывает никакой такой техники, которая не горит, вот, и не бывает никаких таких, так сказать, суперсолдат, которые неуязвимы, которые, так сказать, не могут погибнуть или быть ранеными. Поэтому вопрос в том, Осознают или не осознают? Я думаю, что они не осознают именно из-за того, что считают, что можно вести вот такую колониальную войну. Они к этому привыкли. Они к этому привыкли. Вот есть колониальная война. Вот где-то там такое. Причем оттуда, в случае чего, в принципе, можно будет достаточно быстро свернуться. А у нас там, условно, в Парижах, Марселях там, и всем остальном, и наших Лондонах, как бы все будет тихо, спокойно и как обычно. Но с другой стороны, ну хорошо, там сколько-то батальонов, да, но вот были озвучены же цифры, да, там порядка, если память не изменяет, 50 тысяч человек потерь в месяц, да, со стороны Украины. Но что тут может батальон, честно говоря, сделать на фоне этого? Причем половина — это безвозвратные потери, 25 тысяч человек, тяжело раненых, которые не могут вернуться в строй, убитые, пропавшие без вести, и же с ними. Но это к вопросу о подростковом мышлении. Все-таки вот эта массовая культура, она, к сожалению, с нами со всеми сыграла очень злую шутку. Нам даже самые страшные картины представляются в первую очередь экранными образами. Я, кстати говоря, думаю, что и вот это вот, значит, все эти так называемые мясные жуткие видео в Телеграме, они тоже с нами со всеми делают развращающую, так сказать, историю. Они нас развращают. Да, они нас приучают тому, что смерть, значит, причем страшная смерть или там какие-то зверства и прочее, это, ну, как бы обычная просто картинка в телефоне, просто картинка на экране. И для этих политиков это тоже, к сожалению, в том числе так. А это снижает уровень ответственности за принимаемые решения. Сейчас коротенький перерыв, и мы вернемся. Вести ФМ. Я вот думаю, что действительно там тот же батальон самых замечательных, самых здоровых французских, я не знаю, этих самых легионеров, да, он мало что может решить. И те же F-16, о которых так много говорят, ну сколько их там тоже поставят, там, ну 10, допустим, даже штук. Да, они тоже ничего не решат с учетом того, насколько масштабен этот конфликт, крупнейший, вообще без дураков, крупнейший на территории Европы просто с 45-го года. И, но при всем при этом, вот сейчас говорят о том, что те же F-16, которые вот получит Украина от западных стран, могут быть размещены на авиабазах за границей. Да? Естественно, самолет можно, исходя из логики, сбить, когда он летит на свою цель, да, либо гораздо проще, когда он стоит на земле. Вот. И таким образом они, понятное дело, хотят защитить их какими-то, значит, границами от наших ракет, которые, естественно, могут все это дело поразить, любые ангары, все что угодно. И, возможно, вот эти вот действительно условный батальон, который, ну, станет там, к примеру, около Киева, да, там или где-нибудь по Днепру, или там еще где-нибудь. Вот он стоит, и есть некая иллюзия, что он неприкосновен, по нему не будут наноситься ударов. А насколько, на ваш взгляд, это вот все вообще иллюзорно? Насколько могут быть нанесены удары? Потому что, ну, ведь это же просто казус белли. Что касается частей, находящихся на территории Украины, вообще все равно под кем они будут флагом, как бы, да, они, я думаю, что гарантированно станут объектом для ударов. Что касается аэродромов на территории стран НАТО, здесь ситуация более сложная, потому что пока российское руководство не демонстрирует готовности вот к такому, как бы, да, к таким решениям. Да, я только что сказал про эти самые, про самолеты-разведчики, которые наводят ракеты на наши города, вот они летают в международном воздушном пространстве, как бы, да, но мы их не трогаем, да, то есть они даже не сидят на базах НАТО. Это значит, что если они там на базах НАТО, тем более мы их трогать не будем, да. Вот, поэтому это более, как бы, серьезная задача. Хотя, ну, вот, на мой личный взгляд, если говорят бояться ядерной войны, в том-то и дело, что Америка и Европа не боятся ядерной войны, потому что уверены, что мы никогда на это не пойдем. Вот. Кто знает, может быть, здесь как раз резкий, так сказать, подъем ставок с нашей стороны, как бы, да, он их охладит и покажет, что они тоже находятся под ударом. Но, с другой стороны, конечно, да, это рискованный шаг, я имею в виду бить по базам НАТО, потому что, ну, понятно, что странам НАТО как-то придется реагировать на это дело. Они не смогут просто сказать, что, ну, вот мы здесь ни при чем, там, прочее-прочее. Хотя могут там какие-то протесты подняться, я не знаю, там, ну, эта ситуация такая довольно в этом смысле сложная. Что касается F-16 как таковых, главная их проблема в том, что они могут быть платформами для крылатых ракет, вот, и для, значит, другого оружия. Сами по себе как самолеты, ну, они самолеты, и самолеты, в принципе, ничего такого они там прям удивительного из себя не представляют, а вопрос в том, что они могут нести эти самые ракеты. Вот, но придется принимать какие-то решения. Вот, еще раз повторю, ну, к сожалению, пока они не поймут, что для них это проблема, вот, они не остановятся. Тут даже, знаете, может быть, даже хорошо бы, если бы они ввели туда какие-нибудь батальоны, как бы, да, а мы бы они бы мочканули, и серьезные были бы потери. Вот, по крайней мере, это показало бы, что они не являются неприкосновенными. Пока мы, наша страна, у них культивируют ощущение неприкосновенности. Мы не трогаем руководство политической Украины. Мы не трогаем тех политиков западных, которые регулярно ездят на Украину. Мы не трогаем как бы их самолеты-разведчики, мы не угрожаем как бы их базам, мы как бы, да, демонстрируем всячески, что вот, ну, опять же, может так случайно получается, а может нарочно, я не знаю, вот, что они как бы вроде бы как-то сказать какие-то неприкасаемые. Это, на мой взгляд, да, как раз у них развивает ощущение того, что может быть все что угодно, но они останутся в безопасности. Я думаю, что это вот тупиковое как бы, такое направление, потому что думать, что это их от чего-то остановит, ну, было бы странно, потому что пока ни от чего это их не останавливает. То есть мы вроде как, ну, вы это должны ценить, да, нифига они не ценят, наоборот, им кажется, что это наша слабость. Вот, собственно, и все. Поэтому если бы они даже, может быть, ввели бы туда какую-нибудь там часть, условно говоря, а мы бы по этой части вмолотили бы, так сказать, так, чтобы сразу там пошло бы несколько десятков или сотен гробов, глядишь, как бы они немножко протрезвели бы. Ну и действительно, вот история про то, что эти самолеты могут быть платформами для ракет, это же такая террористическая во многом тактика. Потому что, ну, сколько даже этих вот 10 самолетов, допустим, по 2 вылета в день они будут делать, 20 ракет. Что это может изменить на театре военных действий такого масштаба? Ну, я так скажу. А это может ли, по большому счету, да, действительно, это как бы авантюра, вот, серьезная. Но, значит, здесь есть два, так сказать, направления. Первое. Могут ли они таким образом нанести поражение России, да, как государству? Нет, не могут. Нет, не могут, да. Но, например, скажем, это может, значит, как им кажется, дестабилизировать ситуацию внутри России, там, да, привести к каким-то антивоенным, условно говоря, движениям и прочее-прочее. Хотя, мне кажется, это достаточно маловероятным. И на самом деле, если они это будут делать, то скорее, как бы, наоборот, реакция общества российского, она будет такая. Ну, наконец, уже уничтожьте их нахрен, да. Вот и все. Плевать на все эти дипломатии, на все остальное. Давайте уже, знаете, слушайте, лучше, так сказать, ужасный конец, чем ужас без конца. Вот, потому что вот это как превращается в какой-то ужас без конца. Да, отрезаем хвост собаки по кусочкам, потому что ее очень жалеем. Да? То есть, на самом деле, мне кажется, это может как раз... И сейчас уже это приводит к раздражению. Там, в конце концов, слушайте, ну уже сделайте что-нибудь, чтобы от них ничего не осталось. Вот. Или тогда, так сказать, вопрос, а зачем это вообще все, так сказать, происходит, и так далее, и так далее. Вот. Но есть и другая логика, которую тоже периодически озвучивают. Это попытка нанести военное поражение России через ее обезоруживание. Ну, условно говоря, например, скажем, эти ракеты, как вы говорите, они будут бить не столько по гражданским объектам, сколько по, опять же, там, станциям радиолокационным станциям раннего предупреждения, по ракетным шахтам, так сказать, и по каким-то объектам этой самой дислокации РВСНа, ракетных выстрелочных назначений. Вот так вот, да. А потом вот вдруг это, например, скажем, превратится в такую ситуацию, при которой раз, как бы, и Россия оказалась беззащитной. А тогда они выставят свой ультиматум, и ничего не останется нам, как пойти на этот ультиматум, потому что ультиматум будет такой. Вот, мол, мы тогда вас разрушим, значит, ядерным оружием. Я считаю, что это тоже авантюра. И этого тоже не будет, да? Но могут ли они так думать? Да. Но это, опять же, к вопросу, да, действительно об их вменяемости, потому что это, как бы, ну, невероятно опасная авантюра, которая их же самих ставит под удар. Но, опять же, здесь есть какая-то уверенность, которую мы в них укоренили всем периодом перестройки позднего Советского Союза и всем постсоветским периодом, что мы такие предсказуемые, с одной стороны, а с другой стороны, так сказать, мы так уже и внутренне изменились, да, вот деньги для нас там все, как бы, да и вообще, как бы, мы сами не понимаем, во что нам верить, что мы никогда в жизни на это не пойдем. Вот. Хотя... Есть и момент действительно вот, неадекватности крайне низкого качества западной элиты. Она, по большому счету, теряет управление над миром, поэтому им кажется, они сами переоценивают конфликт на Украине, да, им кажется, что это решающая битва за, так сказать, власть над миром. На самом деле, власть над миром они уже потеряли, вот мое личное мнение. Независимо от исхода конфликта на Украине, власть над миром, настоящую такую, стопроцентную власть, они уже потеряли. Причем, в первую очередь, в результате собственных ошибок, в результате собственной наглости, собственного, так сказать, чувства превосходства, необоснованного, собственного, так сказать, злобства и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но им вот они себе внушают, что это вот, ну все, это вот битва якобы за этот самый, битва, так сказать, за вот, за их власть над миром происходит на Украине. Битва за их власть над миром, как бы, да, она уже по сути проиграна, вопрос только вот в ее растягивании. Но это, к сожалению, их может толкнуть и на такие довольно авантюрные шаги. Ну, хорошо. Меня тоже немного беспокоят новости с другого конца мира, к слову, о битвах, да, за мир, потому что у нас есть такой регион, как Тайвань, к примеру, в котором сконцентрировано просто практически все производство микрочипов, а это для планеты Земля, наверное, сейчас такой один из ключевых отраслей промышленности, потому что без микрочипов не работает по понятным причинам вообще ничего сложнее, я не знаю, мясорубки механической советской. Вот она работает. Мы вот с вами пока без микрочипов работаем, и то хорошо. Ну, при этом микрочип у нас есть в микрофоне, в компьютере и везде, поэтому, да, и опять-таки в радиоприемниках, да, тоже они есть. Ну, может быть, не знаю. И вот, с одной стороны, производители выводят производство с Тайваня усиленными темпами, строятся заводы и в США, и в Европе, вот где угодно, лишь бы подальше оттуда. С другой стороны, Китай накапливает золото, нефть, медь, многие такие стратегические ресурсы, очень важные. Страна, судя по всему, готовится к долгому шоку или противостоянию, которое возможно и военному. На ваш взгляд, вот там что-то готовится, зреет, и Китай более дальновиден, и поэтому заранее пытается подстелить соломку? Ну, пока видно вот что. Пока видно то, что американцы осознают, конечно, да, Китай как угрозу, но, если честно, вот готовы ли американцы, опять же, тоже какой-то масштабной, там, условно говоря, ядерной войне или еще какой-то войне с Китаем, я думаю, что нет. Вот. Но, например, устроить вокруг Тайваня что-нибудь подобное Украине чужими руками, ну, можно попробовать. Например, скажем, в качестве возможных украинцев рассматриваются филиппинцы и вьетнамцы. Хотя, как по мне, как бы, да, вряд ли вьетнамцы готовы к такому, так сказать, использованию себя, а вот филиппинцы уже согласились на размещение у себя, так сказать, американского оружия. Вроде как американцы говорят о том, что на Филиппинах будут размещены ракеты средней дальности, вот, базы и все остальное, да. Вот, я думаю, что, может быть, американцы примерно к такому сюжету готовятся. Но учитывая то, что там морская ситуация, да, а не сухопутная, то там такой же совершенно сценарий провернуть, как на Украине, не получится. Поэтому пока впечатление такое, что американцы лихорадочно, значит, пытаются заместить производство микросхем, значит, у себя где-то там в Штатах. И как только им это удастся, их интерес к Тайваню серьезно снизится. И тогда, по большому счету, наверное, возможны любые эксперименты. Пока это не удается, их цель сдерживать возможную военную операцию, так сказать, Китая против Тайваня всеми средствами. Отсюда вот эти все угрозы там, превратить, значит, эти проливы в ад для китайских ВМС с помощью там, беспилотных катеров и всего такого прочего остального. Для того, чтобы просто удержать Китай от операции военной против Тайваня, до тех пор, пока американцам удастся полностью выйти из зависимости по производству вот этих самых микросхем. Вот. То есть вот это пока видится вот так. Что касается Китая, Китай правильно делает. Он наращивает и военную мощь. Он к возможному конфликту готовится издалека. Кстати говоря, то, чего не сделали мы, на мой взгляд. Да, и это тоже, опять же, еще раз китайцы на нашем опыте учатся. И вот это, конечно, так сказать, не очень весело. Но, тем не менее, как бы, да, посмотрим, что будет. Я считаю, что пока, так сказать, большая война между Китаем и США маловероятна. Хотя, возможно. Спасибо. Это была программа «Железная логика». Сергей Михеев. В студии для вас работал Александр Ельшевский.